Глава 15. Советы пещерного предка. Несколько лет назад, когда Джон, состоявший во всеанглийской команде, играл в регби дождливым дублинским утром, ему пришлось упасть на мяч, по которому били 5 или 6 пылких кельтов. До сих пор он думал, что то были самые тяжкие мгновения его жизни. Сперва он поморгал так, словно его шмякнули по носу, потом помедленнее и еще сильнее, вцепившись в стол, переспросил: «Хьюга?» Испытывал он тупую боль, но знал, что придет и острая. «Хьюга!» Сквозь шум крови он услышал дядин голос. Дядя, по его словам, был в восторге. Не в силах оставаться рядом с таким человеком, Джон, оторвавшись от стола, выскочил в сад. Пэт гуляла по газону. При виде ее Джона охватили разные чувства, которые, поплылав, или, если хотите, покипев, выпали кристаллом ярости. «Ну что же это такое? Спокойно, прохладно, подтянуто, словно ей и дела нет, что она подала человеку надежду и оставила его в дураках». Когда он ступил на траву, Пэт обернулась, и они какое-то время глядели друг на друга. Потом Джон сказал не своим голосом: «Здравствуй». «Здравствуй», — ответила Пэт. И они опять замолчали. Казалось бы, смутить ее было не так-то просто, но она смотрела ему в глаза даже с каким-то вызовом, словно он не обманутая жертва, а нежеланный гость, испортивший приятную прогулку. Джон проглотил крупный комок. Он хотел бы что-нибудь сказать, но боялся, что станет заикаться, а это выдаст, что он не совсем уж так беспечен и счастлив. «Значит, выходишь за Хьюга?» – осторожно начал он, стараясь разделять звуки. «Да?» «Поздравляю!» «Поздравь лучше его, а мне пожелай счастья!» «Желаю!» – покорно сказал воспитанный Джон. «Спасибо!» «Желаю от всей души!» «Благодарю!» Они помолчали. «Как это вы быстро!» – выговорил Джон. «Ты думаешь?» «Да!» «Когда он вернулся?» «Рано утром!» Письмо пришло с первой почты, и тут же он. «Письмо?» «Он мне написал». «Вот как?» Пэт прочертила узор на траве носком туфельки. «Чудо, а не письмо». «Вот как?» «Не думала, что он так пишет». Джон поискал беспечный ответ, но не нашел. «Вообще он такой чудесный?» «Да? Умный? Да? Красивый? Да? В общем, замечательный? Да?» Список достоинств был явно исчерпан, и Джон погрузился в молчание, пытаясь наступить на оскорбительно резвого червя, крутившегося под ногами. В конце концов, сам напрашивается. Пэт подавила легкий зевок. «А ты как?» – спросила она. «Развлекся?» «Да не особенно», – ответил Джон. «Ты знаешь, что нас ограбили? Я отправился ловить воров, но они изловили меня». «Что?» «Да, я с дуру дал себя усыпить. Проснулся, можно сказать, в темнице. Замок там, решетки. Часа два как вырвался». «Джонни!» «Все в порядке, украденное нашли». «Джонни, я думала, ты поехал на пикник с этой девицей?» «Может, для нее это и пикник. Видишь ли, а она из их шайки. Насколько я понимаю, духовный вождь». Смотрел он вниз, размышляя о черве, когда услышал странные звуки. Посмотрев на Пэт, он увидел, что она разинула рот и вытаращила глаза, отчего стала совсем уж несказанно прекрасной. Сад, окутанный какой-то дымкой, осторожно сделал несколько па, словно разучивал самый новый танец. Когда дымка стала пореже, оказалось, что они с Пэт не одни. Рядом стоял субъект в широковатой медвежьей шкуре. Это был дальний предок, который тогда на дорожке лез со своими советами. Заметим, что он напоминал сержанта Фланнери. «Да», — сказал он, помахивая каменным топором, — «вот к чему привело твое упрямство, или, если хочешь, самодурство. Я же тебе говорил, что делать. Способ проверенный. А что теперь? Ты потерял ее, хотя...» «Минуточку», — произнес тихий, вкрадчивый голос, и Джон заметил еще какое-то существо. «Хотя, — продолжал предок, — может быть, еще и не поздно». «Нет, нет! — скричало существо, в котором Джон узнал свое высшее «я». решительно протестую. Где сдержанность? Где самообуздание? Это грубые методы. Очень эффективны, подхватил предок. Я ему дело советую, так что не лезь. Ваш совет не выносит ни малейшей критики, возразила высшая я. Истинный джентльмен принимает сложившиеся обстоятельства. Эта барышня обручена с красивым и умным человеком, который в свое время унаследует большое имущество. Исключительно удачный брак. Да уж удачный, хрипло воскликнул предок. Вот что, друг, хватай-ка ты ее да побыстрее. Умный, видите ли, хо-хо, я в свое время не раздумывал. Слушай меня, не пожалеешь. Значит так, хватаем.